Глава восьмая. Начинается Екатерина. С тех пор, как Фике вступила на русскую землю, ее всюду подстерегали опасности. Иногда даже со смертельным риском. Болезни в счет не идут. Но не бывало года, чтобы не стряслась беда. Почти в каждой поездке несли ее лошади. Вдребезги разбивала кареты. Под Екатериной проваливались в реки мосты. А однажды в гостилицах рухнуло здание, погребя под развалинами 19 человек, и только случайность спасла Екатерину от гибели. В пламени пожаров она теряла свои гардеробы, мебель, книги. От частых столкновений с опасностями осмелела, говоря, приговоренная к веревке не сгорит и не утонет. Но летом 1754 года Екатерину с великим бережением доставили из Москвы в Петербург. Лошади ступали шагом, проезжали за день не более 30 верст. Эта дорога взяла у нее месяц жизни. Шувалов не спускал с нее глаз. Ближе к осени, когда двор вернулся из Петергофа в столицу, он отвел беременную женщину в пустую комнатушку летнего дворца, где было много пыли и мало мебели. «Желаю вашему высочеству, — сказал Шувалов, — все милом убежище порадовать ее величество родами легкими и приятными». Екатерина поняла, что в этой конуре ей будет так же хорошо, как собаки в будке. Словно перед смертью простилась она с близкими и, почуяв первые боли, перешла в камеру своего заточения, сопровождаемая акушеркой фон Дершарт. По обычаю того времени рожать следовало на полу, который и застелили матрасом. В 2 часа ночи Екатерина всполошила повитуху криком, начались схватки. Разбудили императрицу, прибежал Шувалов с женою. Совместно они послушали, как исходится криком Екатерина, и, перекрестясь, удалились. 10 часов мук закончились. «Кто у меня?» — спросила Екатерина. «Мальчик», — ответила акушерка. Моментально, будто из-под земли, нагрянули всякие бабки. Елизавета, командуя ими, опеленала новорожденного голубой лентою ордена Андрея Первозванного. Все бабье, охая и причитая, удалилось с младенцем. Следом за ними скрылась и фон Дершарт. «Пить! Дайте воды!» — просила Екатерина. Никто не подошел, потому что подойти было некому, а встать она была не в силах. Екатерина лежала в неприятной сырости, мечтая о сухой простыне и большой кружке холодной воды. «Люди, где же вы?» — звала она, страдая. Веселая музыка из глубин летнего сада была ей ответом. А в соседних комнатах мужа играли в бильярд и пьянствовали. «Пить!» — металась она. «Ну, хоть кто-нибудь!» Великим князем Павлом, правнуком Петра I, она заслонила романовский престол от посягательств Брауншвейгской династии. Ради этого позвали ее в Россию, не отказывали в забавах и нарядах. «Люди, помогите же мне!» — тщетно взывала она. Комком собрала под собой мокрые простыни и ногами, плача, сучила их в конец матраца. Ликующие водопады, опадая с безмятежной высоты, прохладно шумели в ее ушах, и она пила, пила, пила. Вдруг явилась графиня Шувалова, безбожно разряженная в пух и прах, сверкая массою драгоценностей, уже порядком хмельная. Увидев меня все на том же месте, она ужаснулась, сказав, что так можно уморить меня до смерти. «Воды!» — взмолилась перед ней Екатерина. «Графиня, вы же сами женщина рожавшая. Я умираю от жажды. Господи, да неужто я вас забуду?» И с этими словами ушла, больше не появившись. Музыка гремела и буйствовала. а вокруг Екатерины сосредоточилась вязкая, невыносимая и, казалось, противная на ощупь тишина. Все покинули ее. Летний дворец содрогался от плясок. Шла гульба дым коромыслом, и никто о ней даже не подумал. Пьяный муж заглянул в двери, но тут же скрылся, крикнув жене, что ему очень некогда. Было утро, и день миновал, праздник продолжался. Наступила ночь уже, вторая ночь. «Пить! Пить хочу!» — осипло кричала Екатерина. Наконец музыку выплеснуло из глубин дворца, возник меркнущий желтый свет, она услышала топот множества ног, будто ломилось целое стадо, и голоса пьяных людей, спешащих к ней. В дверях явилась сама императрица. Елизавета была в розовой робе, отделанной золотым позументом, кружева фиолетовые, а пудра с перламутровым оттенком. Слов нет, она прекрасна. Но была бы еще прекраснее, если б не была так безобразно пьяна. Вперед выступил камерлакей, держа на золотом блюде талон Елизаветы о награждении роженицы немалыми кабинетными деньгами. 100 тысяч. «Копеечка в копеечку», — выпалила императрица, и, падая, успела ухватиться за лакея. «Наследника ты родила! Вот и жалую!» Она со смаком расцеловала лакея, очевидно, с кем-то его перепутав, и спросила: «Чего еще ты желаешь?» «Кружку воды», — ответила ей Екатерина. Лишь через 40 дней Екатерине было дозволено впервые глянуть на сына. Ведьмы-бабки показали Павла с таким видом, будто они его где-то украли, и тут же проворно утащили младенца наполовину царицы. Полгода дворцы Петербурга, царские и барские, тряслись от пьянственных катаклизмов. Елизавета, ее двор, гвардия и дворянство столицы неистово праздновали появление наследника. Екатерина в этом беснование не участвовала. Когда возвратился из-за границы ее любимый Сережа Салтыков, Екатерина взмолилась перед ним о тайном свидании: «Утешь меня, мне так плохо одной». Обещал и не пришел. Екатерина упрекала его: «Как ты мог? Я всю ночь не сомкнула глаз, ждала». И получила ледяной ответ: «Извини, Като, у меня в ту ночь разболелась голова». Ну что ж, надо испытать и самое тяжкое для любящей женщины. Да, следует знать, как ее бросают безжалостно.